Прежде всего, я хотел бы обратить внимание на то, что процесс закаливания, который обязательно должен быть делом сугубо индивидуальным, ориентированным на особенности каждого отдельного человека, в то же время есть великолепное средство для создания сообществ единомышленников, а следовательно, для возникновения могучего, общего, оптимистического духовного настроя, о роли которого в нашей жизни я уже говорил очень серьезно. И коллективное моржевание, и коллективные походы в парилку, и общесемейные установки на закаливание, которые солидарно сплачивают всех членов этого небольшого коллектива и, разумеется, как пену смывают все мелочные суетные конфликты, возникающие время от времени в семействах, и создание клубов здоровья, которые вовлекают в свою орбиту людей, сориентированных и одухотворенных добрым единым интересом. Все это есть самое замечательное действо, способное вывести нас на совершенно иной горизонт, высокого и радостного коллективизма и открыть нам принципиально новые возможности. Новые хотя бы в том отношении, что слабый волей человек, который никогда бы не решился пробежаться без майки осенью или зимой, с удовольствием совершает за городом подобный пробег в группе единомышленников. Одинокая, например, женщина, которой и в голову не пришло бы самой по себе собраться и поехать куда-либо на озеро или на речку, однако собирается, едет вместе с новоявленными друзьями, испытывает несказанную эмоциональную встряску от ледяной купели и последующего затем дружного и веселого чаепития. Разве жизнь ее не приобретает новые прекрасные краски? А разве приобщение немолодого уже мужчины, имеющего целый банк занудных болезней, клубу пареных моржей, которые парятся и купаются в проруби, и, общаясь в самой благожелательной форме, обогащают друг друга множеством полезных советов относительно устранения хворей, разве подобное общение не выправляет, причем весьма заметно, весь прогнувшийся потолок его бытия? Я уже не говорю о том благотворном, пересотворяющем воздействии на весь ход и образ нашей жизни, который создается теми серьезными школами здоровья, пока, увы, немногими, комплексно подходя ко всем сторонам жизни своих членов и уподобляясь в значительной степени прекрасным коммунам, воссоздает тот самый могучий, солидарный, общий духовный настрой, который способен держать на плаву психического и физического здоровья каждого члена этой общины, даже в условиях самых жестоких кризисов нравственности, бушующих вовне. Тот повышенный, постоянно радостный психический тонус, который возникает у человека при постоянном осознании своего великолепного самочувствия, есть, как мы уже знаем, не только источник для благоприятного протекания всех внутренних соматических процессов, но и условия наших добрых отношений с окружающими, в семье ли, на работе ли, словом, во всех постоянных или временных коллективах. Причем это радостное самочувствие ничего общего не имеет с самодовольством, надменностью, свойственными иным из тех человекоподобных существ, которые без меры, развивая свои бицепсы, используют их для уничтожения тех, кто их слабее. Здесь совсем другое – счастье, которым хочется поделиться с другими. Комплексный характер закаливания проявляется также и в том, что человек, вступивший на путь расширения своих возможностей, уже должен, некуда деваться, вести наступление по всему фронту своих функциональных возможностей. В самом деле, поскольку соприкосновение с резкими, значительными перепадами температур вызывает резкое же освобождение организма на клеточном уровне от всевозможных шлаков, накопившихся в организме, постольку интенсифицируется процесс обмена веществ в организме. Следовательно, увеличивается количество продуктов распада, требующих выноса из организма. Потому закаливание побуждает и требует неукоснительного изменения режима освобождения от этих отбросов, либо путем систематических голоданий, либо путем использования разного рода очисток, о чем речь еще впереди. Либо значительная интенсификация движения, посредством которого мощный кровоток усиливает из всех органов отбор образовавшихся там залежей, результата метаболизма, то есть продуктов распада.